и вести хозяйство. Это ты, Пип? Входи, Пип. Так, значит, дни уже пробежали. Да, мисс Хэвишем, сегодня уже... Не надо, не надо. Я не хочу знать. Играть ты сегодня можешь? Не знаю. Наверное, нет, мисс Хэвишем. А в карты? Как тогда? В карты могу, если вы прикажете. Эстелла, достань карты. Опять играть с этим? Какая скука. И потом, я еще не кончила штопать ваше платье. Вот тут на рукавах. Не шевелитесь, пожалуйста. Кружево совсем истлело. Может быть, вы хоть на время наденете что-нибудь другое? Никогда. Ты же знаешь, никогда. Пусть это мое свадебное платье дотлевает на мне. Доставай карты. Но... Что? Я... Но? Но они пришли и ждут. Пусть ждут. Когда придет мистер Джеггерс, проводишь его ко мне, а сама пойди с Пипом в сад. Сад, сад, где ничего не растет. Неужели? Все заглохло. Все. Прекрасно, прекрасно. Пусть. Аминь. Эстелла, опять. Что? Это вульгарно, вульгарно. Вот так вот, вот так вот шевелить пальцами, будто ты непрерывно вяжешь. Сколько раз я тебе говорила, ты будущая леди! Следи за руками! Хорошо. А потом, маленький Пип, ты отправился бродить по запущенному саду, мисс Хэвишем, по обширному двору, где стояла распахнутая настежь конюшня без лошадей и настежь распахнутый хлев, где не было ни одной свиньи. Помнится, ты тогда заглянул в парник, где видны были только чахлые всходы сношенных башмаков и шляп, да там и сям тянулись к свету ручки дырявых кастрюль. А когда ты вернулся в дом, ты в первый раз увидел, правда, мельком одного человека. Кто бы мог тогда предположить, что человек этот по имени Джеггерс будет так много значить для человека по имени Пип в пору его больших надежд? Кто это тут у вас, Эстелла? Один мальчик, мистер Джеггерс. Ну-ка, ну-ка, дай на тебя посмотреть. И он принялся разглядывать тебя, маленький Пип, а ты, в свою очередь, принялся разглядывать его. Это был плотный мужчина, необычайно смуглый, с необыкновенно крупной головой и такими же руками, а глаза его, глубоко посаженные, казалось, видели тебя насквозь. Деревенский мальчик, да? Да, сэр. Ну, веди себя хорошо. Я кое-что знаю о мальчиках. И могу сказать, народец вы неважный. Так помни, веди себя хорошо. Я помню, помню все так, словно это было вчера. А потом, Потом, маленький Пип, ты оказался один в богато убранной зале, и ты подумал, здесь, наверное, готовился пир. Только было это давным-давно, потому что все, что стояло на большом столе, было затянуто паутиной, покрыто пылью и плесенью. Ну, как тебе здесь? Нравится? Здесь везде пауки и мыши. Знаю, знаю. Я давно к ним привыкла. Но раз в этом доме ты не чувствуешь себя ребенком и тебе не хочется играть, может, хоть хочешь поработать? С удовольствием, мэм. Эстелла наотрез отказалась играть с тобой в карты. Своенравно. Ой, как своенравно. Да, мэм. Но красиво, красиво. Правда? Да, мэм. Что я должен делать? Я обопрусь о твое плечо, и мы пойдем по этой зале, круг за кругом, мимо моего свадебного стола. Да. Когда одна нога у тебя не обута, а на другой туфля на каблуке, довольно трудно передвигаться без посторонней помощи. Ты понял? Да, мисс Хэвишем. Ну, идем же, идем. Но не так быстро, не так быстро, как ты думаешь. А, что это такое, а? О, там, посередине стола. Не знаю, мисс Хэвишем, не могу догадаться. Это большой пирог. Свадебный пирог. Свадебный. Мой. Ну, веди же меня, веди, веди. Но что еще? Они ждут за дверью. Пусть войдут. Ну, не останавливайся. Пип, веди меня, веди. А-а-а, вот и вы. Мои дорогие родственники. А кажется, вы намерены поздороваться. Да. Но это совершенно лишнее. Впрочем, как и то, что за этим последует. Молчите. Молчите все. Я знаю наизусть все, что вы мне скажете. Вы собираетесь сказать, дорогой кузен, что я выгляжу прекрасно. Да, моя дорогая. Молчите. Я знаю, что я выгляжу прескверно. Я сказала, молчите. А потом, вы моя милая, вы именно вы скажете, что плачете обо мне по ночам. Ну, можете не плакать, никто вас об этом не просит, да? Ну, и конечно, кто-нибудь из вас вернет словечко о Мэтью. О, Мэтью. Ну, конечно. Ой, какая черствость. Какое бездушие, а? О, Мэтью. Мэтью мой самый близкий родственник. Мэтью не был здесь много лет. Мэтью не появляется здесь с тех самых пор. Моя дорогая. Довольно. Об этом довольно. Мэтью придет сюда. О, превосходно! Да, придет. Ну, непременно. Мэтью придет, когда я буду лежать вот на этом столе. Моя дорогая! Да. Вот здесь будет его место. Вот, вот здесь, в головах. А вот здесь, станете вы. Да, вы. Да. А вы, моя милая, вы будете стоять. Ну, вот здесь, да. А вы вот здесь. Ну, вот. Вот вы все и знаете, где вам стоять, когда вы придете пировать над моим трупом. О, моя дорогая. Но... А теперь уходите. Уходите, я сказала. И уходите. И молча. Молча. Эстелла.